Глава 35. Меня зовут Жизель Кюри. Все эти годы я хранила ужасную тайну, тяжелый груз, омрачающий мою жизнь. Пришло время рассказать о нем, пока моя память не покинула меня окончательно. Надеюсь, вы отнесетесь к этому письму со всей серьезностью. Стыд от совершенного поступка заставил меня отречься от друзей и вести уединенный образ жизни. Но когда-то все было по-другому. Я училась в Париже и занималась исследованиями, совсем как вы сейчас. У меня было огромное желание совершить прорыв в науке, и я буквально ночевала в лаборатории. Это тоже было ошибкой, потому что родители мои умерли рано, а я должна была присматривать за своим братом Жилем. Но сразу после смерти родителей мы поехали в Париж к нашей тете, которая растила нас. В Париже я поступила, а Жиль рос как придется. Мне следовало поддержать его в тот период, ведь он был еще мальчишкой. Но молодость, она такая. Увлечения, подруги, университет. А потом огромная страсть — наука. На брата я почти не обращала внимания, а тетка была слишком стара, чтобы воспитывать его в строгости. В итоге он связался с дурной компанией и подсел на наркотики. Но не только в этом я хотела раскаяться. Для подобной истории подошли бы и уши священника. Я пишу именно вам, потому что надеюсь, что в том, что я расскажу далее, вы увидите большую опасность и огромное зло. И передадите полиции мои слова, а, возможно, проверите некоторые факты сами, чтобы вам поверили. Словом, не знаю, чего именно я жду от вас, но молюсь, чтобы вы отнеслись к этому со всей серьезностью. Итак, я работала в Париже и занималась исследованиями, которые позволили бы найти лекарство от болезни Альцгеймера. Какая жалость, что мне тогда этого не удалось. Но вместо этого я открыла формулу вещества, подавляющего волю, не просто подавляющего, а навязывающего любые мысли, любые идеи, любые команды. Это было волнительно и страшно одновременно. Я чувствовала себя гением, который перевернул мир. Конечно, я была молода и видела мир в розовом свете. К тому же будущая слава застилала мне глаза. А может, я просто не хотела видеть обратную сторону своего открытия. Но именно за это и поплатилась. Мой брат, мой непутевый младший брат Жиль, оказался тем человеком, кому я рассказала об этом в первый же вечер после испытания на человеке. Он слушал меня так заинтересованно и так нахваливал мое открытие, что тщеславие и самолюбие полностью усыпили мою бдительность, и я повела его в лабораторию показать, как работает вещество. Увы, Жиль не интересовался наукой. Он захотел отнять мензурки с веществом. А когда я поняла, что происходит, и попыталась воспротивиться, он просто ударил меня, прихватил мои записи, пробирки, мензурки и убежал к своим дружкам. Это был ужаснейший вечер в моей жизни. Я сидела на полу, ревела, размазывая кровь из носа по лицу, и только-только начинала осознавать, что я наделала. Но дальше было еще хуже. Через несколько дней к нам домой пришла полиция. Они задержали Жиля по делу об изнасиловании. А он на допросе во всем обвинял меня. Говорил, что ему нужны были деньги на наркотики, а я якобы не дала, но поставила условие. Если он проверит, как действует вещество на живом человеке, то я ему заплачу. Конечно, мое имя полоскали в грязи. Конечно, от меня все отвернулись. Но я испытывала такое чувство вины, что даже не думала об этом. Я до сих пор вижу перед собой эту девушку. Когда она пришла писать заявление об изнасиловании, она была напугана, раздавлена. Решиться сообщить об изнасиловании, особенно в те времена, это невероятный, полный мужества поступок. Но здесь я снова совершила грех. Еще один. Мой брат был подонком, мерзкой, грязной свиньей, настоящим выродком. Но все-таки он был моим братом. И в том, что он стал таким, была и моя вина. Я должна была растить его, как это делали бы наши родители. Я должна была стать ему матерью. Вместо этого я занималась лишь собой. Так или иначе, я решилась еще на одно преступление. Я снова создала это вещество и дала его той изнасилованной девушке, буквально внушив ей идею, чтобы она забрала свое заявление.